Рон Гуннер сдержал свое слово. Он приказал своим людям сложить оружие и сдаться. Потом, когда все воины покинули донжон, Ронг поднялся на верхнюю площадку и принял какой-то сильный яд. «Он был хорошим воином», — сказал Мэтт Стоук, рассматривая тело Ронга. «Он сделал все, чтобы его приближенные избежали смерти». «Достойный враг», — сказал я. «Пусть боги встретят его улыбкой». «Да будет так». «Тяжелое чувство», — я обвел взглядом замок. «Это победа с привкусом горечи». «Город уцелел», — сказал Рейнар. «Рудники залиты водой. Восстановление потребует много времени. Не представляю, где мы возьмем столько рабочих и средств». «Людей?» — хмыкнул он и поморщился, вытирая чужую кровь с латной перчатки. «У тебя что, есть мысли на этот счет?» «Есть. Только не отвергай их сразу». «Изволь». «Отдай эти земли гномам», — предложил Рейнар Трэмп. «Гномам?» — переспросил я. «Не слишком ли жирный кусок для Дарби?» «Кто говорил о Дарби?» — удивился Рейнар. «Я имею в виду людей Эгеля и Гонарда». «Хм, про это как-то не подумал. Ты что, хочешь возродить клан Брунга?» «Не возродить, а помочь им вернуться на землю предков. Ты рассказывал, что в Баргасе им живется несладко. Привыкли прятаться в пещерах. Местность здесь подходящая для таких привычек. Людей мало, а горы надежно защищают от непрошенных гостей. Они тебе и рудники запустят, и город восстановят. Главное, мир придет в их дома». «Надо обсудить это с Гонардом Шером». «Время терпит, но не затягивай с этим делом». «Король будет в бешенстве», — усмехнулся Мэтт. «А безземельные норры станут плести интриги, чтобы очернить Сержа в глазах Геральда Третьего. Эти владения слишком лакомый кусок. За местными изумрудами прибывали даже послы от короля Баргаса». «Эти земли подчинены мне, как Вьернору южных земель». «Поверь, Стоук», — усмехнулся Рейнар, — «после эльфов король простит Сержу и не такое». «Даже возрождение клана Брунга?» — спросил Стоук и недоверчиво покачал головой. «Поживем увидим». «Грабить город мы запретили. Это было нелегко. Особенно для 200 королевских пехотинцев, которыми нас обеспечил Руфтер. Они просто не понимали этого приказа. Как это нельзя грабить?» «Пришлось объяснить их командиру, что каждый, кто попытается это сделать, будет казнен». «Не помогло. Пришлось повесить 5 человек вместе с их сотником. Тем более, что воинам было объявлено о награде каждому участнику этого штурма. Так или иначе, но бардак в городке прекратился. Жители убирали трупы и готовили их к погребению. Гномы Эгеля вместе с Мэддом и Гонардом Шером искали тайники и вели учет трофеям. Рейнар Трэмп организовал охрану замка и пресекал любые попытки мародерства. Я бродил по залам, рассматривал вещи и старался понять Ронга. Судя по собранию книг в библиотеке, он был образованным и разносторонним человеком. Среди фолиантов, занимающих книжные полки, я нашел бесценные книги о врачебной магии и лечебной силе трав. Было найдено немало карт Аспиранора, Баргаса и эльфийских земель. Даже древние карты орков нашлись. Надо будет передать их Олегу Сенчину. Если честно, то хотел найти не только свиток, но и личные вещи Ронга, которые могли пролить свет на его прошлое. Прошлое, которое осталось в нашем мире. Увы, но поиски не увенчались успехом. Я так и не узнал, кем был этот человек. Даже имени не узнал. Тело мы предали огню и похоронили со всеми почестями, приличествующими Нору. Может быть, я неправильно поступил, но наш разговор с Ронгом остался тайной. Я никогда и никому не рассказывал о том, что этот человек был одним из нас. Тайник, о котором сказал Норронг, был обнаружен в одной из стен кабинета. Странно, но никаких магических запоров и заклятий, которые бы его охраняли, не было. Обычный, хорошо замаскированный тайник. Гномы Эгеля его быстро нашли и вскрыли. Разумеется, со всеми предосторожностями. Внутри оказалась большая шкатулка. В ней были долговые расписки на сумму около 300 тысяч долинуров, выписанные королем Аргером II. Хороший подарок. Эти бумаги надолго отобьют желание южан воевать. Или наоборот? Посмотрим. Кроме бумаг, внутри нашлось два неизвестных амулета и небольшой свиток, запечатанный личной печатью Ронга. «Это бесценные бумаги, Серж», — сказал Гоннард, когда я показал ему долговые расписки, подписанные королем Баргаса. «Вы хотите их отдать нашему королю?» «Нет», — покачал головой я. «Это слишком ценные бумаги для его величества. Пожалуй, что попридержу их на какое-то время. Мало ли что. Вдруг они пригодятся нашему ордену». «Помните, я рассказывал о торговце, который вместе со мной покинул Грэньер?» «Конечно», — кивнул я. «У него хорошие связи при дворе короля Баргаса. Если потребуется, то может выступить посредником». «Вы уверены в этом?» «Да», — кивнул Гоннард. «Он мне обязан». «Поживем — увидим. Кстати, вас тревожит это заклятие, не так ли?» — спросил гном и показал глазами на свиток. «Да, мне нужен маг, который поможет провести этот обряд». «Я помогу вам. Пусть я и не маг, но есть один старый гном в Баргасе, который понимает в этих делах». «Благодарю вас, Гоннард». «К вашим услугам, магистр». Через 10 дней мы покинули замок Гуннера. Временным комендантом этих владений был назначен Гоннард Шир. В помощь ему оставили пехотинцев из Кларенса и гномов Эгеля. Мы вернулись в Кларенс. Вскоре прибыл королевский гонец, и мне, даже не выспавшись, пришлось ехать в Аспирент. Король ждал известий. Видимо, он хотел быть уверенным в южных землях, прежде чем начинать борьбу с северными мятежниками. Понимаю. Никто не хочет получить удар в спину. Вместе со мной увязался и Андрей Волков. Он давно просил взять его в столицу. Дорога в Аспирент была вполне безопасной, и я не мог отказать этому пареньку. Судя по отзывам старика Вельда, Волков старательно изучил местные науки, преуспел в искусстве фехтования и верховой езде. Один из эльфийских лучников обучал его стрельбе, и Андрей даже в этом обнаружил недюжинный талант. Почему бы и нет? Путешествие прошло спокойно. Вместе с нами ехал отряд из 50 бойцов, так что волноваться за безопасность не приходилось. На дороге, ведущей в Аспирент, появилось несколько постоялых дворов, где можно было передохнуть. Андрея это даже расстроило. Понимаю. Ему хотелось ночевок под звездным куполом, а не скучных вечеров в полутемных залах местных харчевен. После того, как мы добрались до Аспиренда, нас принял советник Руфтер. Нас, как и в прошлый раз, поселили во дворце, что окончательно испортило настроение нашему молодому путешественнику. Будь его воля, он спал бы прямо на снегу, положив под голову седло и завернувшись в плащ. Приветствие, ужин в честь гостя. Опустим эти мелочи. Привычный антураж, который не требует ни описания, ни пересказа. Вы видели эти пиры и не один раз. Тем более, что главный разговор начался лишь на следующий день в кабинете у Руфтера. «У меня есть один вопрос, Диэн Грэ. Братья короля», — сказал я и замолчал. Шар брошен, а советник Руфтер не такой человек, которому надо все разжевывать. «Что вас смущает?» — уточнил он, но, судя по едва заметной улыбке, все прекрасно понял. «Их поведение. Я считаю, что они в такой тяжелый час обязаны быть рядом с королем, а не отсиживаться на островах. Они выглядят как падальщики, которые ждут смерти сильного зверя». «Вы говорите опасные вещи», — заметил Руфтер и сложил ладони домиком, продолжая смотреть на огонь камина. «Пожалуй, что вы правы, но меня это беспокоит». «Понимаю», — кивнул он. «Скажите, Серж, а почему это вас так волнует? Ведь для вас мало что изменится. Вы магистр ордена». «Я чужак, который многим перешел дорогу. Тем более, что уже сделал свой выбор, когда принял регалии Виернора. Да, не буду скрывать, рыцарский орден всегда будет на первом месте. Но пока что наши дороги идут в одном направлении. И самое главное, что заботит всех нас, мир в Аспираноре. Он возможен лишь при сильной королевской власти». «Да-да», — задумчиво кивнул Руфтер. «Конечно. Вы ведь хотите спросить о наследнике, не правда ли?» «Именно так». «Скажу честно, Виернор», — он поднял голову и посмотрел на меня, — «я не знаю ответа на этот вопрос. Король стал очень замкнутым человеком. Этот непонятный заговор, в котором вы подозреваете братьев короля и некоторых придворных?» «Да, увы, но это так. Поверьте, Серж, это нелегко признать. Я хотел бы пообщаться с одним из них». «С кем же?» — удивленно спросил Руфтер. «С Уорнором Гетфри». «Увы, мой друг», — вздохнул советник. «Но это невозможно. Гетфри бежал». «На север?» «Да. Вы что-то знаете о нем?» «Не только о нем. О братьях короля тоже». «Ронкнор Гуннер?» «Мы с ним немного побеседовали перед его смертью. И поэтому я очень переживаю о судьбе нашего королевства. Тем более сейчас, когда северяне волнуются». «Север еще не бунтует, но все к этому идет», — хмуро кивнул советник. «Поговорите об этом с королем. Полагаю, что он ответит на многие ваши вопросы». «Мои?» – удивился я. «Именно ваши». Короля я увидел на следующий день, во дворе замка, на той самой площади, где обитал старый королевский дракон. Судя по всему, они беседовали. Позади короля, на очень почтительном расстоянии, стояла гномья охрана. Те самые гномы, которых называли тенями. Ситуация была так необычна, что я на секунду замер, а потом оглянулся на спутника. Суарнур Руфтер молча кивнул и сделал приглашающий жест. Мне ничего не оставалось, как буркнуть что-то невразумительное и пойти навстречу. Геральт заметил мое приближение и поднялся. Он что-то сказал дракону, и тот тряхнул головой. Было видно, что движения доставляют ему боль. Я подошел ближе и склонил голову. «Эттерндар, ваше величество!» «Эттерндар, Серж!» — медленно сказал король и сделал несколько шагов. Приблизился ко мне и начал говорить так, словно мы недавно расстались, но не успели закончить важный для нас разговор. «Мой дракон уже стар. Пришло его время уходить». «Навстречу с богами?» «Да», — кивнул Геральт и дернул щекой. «Все эти годы он был мне верным помощником. Самым верным и самым мудрым». «Все мы смертны», — осторожно сказал я, но король даже не услышал. «Скоро и мой черед», — продолжил говорить он. «Обидно. Жизнь пролетела слишком быстро, а у меня даже нет человека, которому хотелось бы передать королевский трон». «Но ваши братья?» «Мои братья хуже нежити. Они превратят королевство в балаган, раздерут его на части и продадут, как продают ненужный хлам уличным старьевщикам. Не удивлюсь, если узнаю, что моя болезнь — это дело их рук. Твари! Клянусь, я был бы счастлив умереть, если бы боги дали хотя бы маленький намек, кому передать бремя и честь править моим королевством. Новый и сильный король. Прекрасный подарок этой своре. Алчные бараны, которые мечтают о моем престоле. Геральт замолчал и несколько минут стоял и смотрел куда-то в сторону дворцовых ворот. Появилось такое ощущение, что он ждал гостя или гостей. Никого не увидев, он вздохнул и предложил. «Пойдемте, Серж, нам надо поговорить о вашей просьбе. Я уже отдал приказ разобрать заваленные проходы в подземельях Асперенда». «Благодарю вас, ваше величество». «Не за что», — отмахнулся он. «Вы и так сделали слишком много». Король шел медленно, опираясь на толстую трость, украшенную серебром. Он прошел несколько метров и остановился, чтобы перевести дух. Дышал тяжело, с хрипами. Мы почти дошли до лестницы, ведущей в королевские покои, как за нашими спинами послышался шум и крики дворцовой стражи. Мы обернулись и увидели, как на площадь опустился дракон. Он поднял клубы пыли, и стража замерла. Ящер хлопнул крыльями и громко крикнул, вытягивая свою длинную шею. Его тело дышало молодой и безудержной мощью, силой молодого и красивого зверя. «Кто это?» «Это молодой дракон», — не отрывая глаз, ответил я. Этот крылатый посланник богов тряхнул головой и двинулся навстречу старому. Королевский дракон поднял голову, и будь я проклят, но в его взгляде мелькнула радость. Так улыбаются желанному гостю. Еще несколько секунд, и между этими огромными тушами мелькнула человеческая фигурка. Пыль уже улеглась, и я узнал этого человека. Рядом с ними появился Андрей. «Откуда? Я же приказал дожидаться во дворе». «Эх, как же все не вовремя!» Паренек без страха подошел к молодому дракону, и, судя по всему, они начали общаться. Не уверен, но это летающее бестие показалось мне знакомой. Нет, этого не может быть. Неужели это тот самый маленький драконыш, которого носил на спине наш крылатый советник? Он же тогда звал Андрея, и они вполне мирно пообщались. Зачем он прилетел? «Кто стоит рядом?» — послышался изумленный голос Геральда. «Это мой приемный сын». «Как его зовут?» — прохрипел он. «Андре Лагар». «Я хочу с ним говорить».